Кланы Сибирской империи. Глава 1. В красном углу ринга, Александр Ковалев, закричал седой ринг-анонсер и махнул левой рукой. Правый он держал микрофон, поблескивающий от луча прожектора. Верхний свет не горел, в зале была почти полная темнота. Зрители одобрительно загудели и начали аплодировать. Их тут немного, может, 100 человек, а может и того меньше. Подвал, в котором проводится подпольный чемпионат по боям без правил, небольшой и находится на окраине Москвы, подальше от чужих глаз и полиции. Александр Ковалев, это я. Мне сейчас предстоит драться на потеху собравшимся здесь миллионерам с своей челядью, женами и любовницами. Вообще-то я настоящий чемпион по ММА, выигрывал большие соревнования, поэтому долго размышлял, стоит ли соглашаться выступить в нелегальных боях перед публикой, которую я презираю. Но деньги пообещали большие, поэтому согласился. Да и риска никакого, тут дерутся одни любители, без опыта. Охранники, вышибалы, бандиты, просто здоровые парни. Для меня эти схватки, просто спарринги, легкие спарринги. Стоит в другом углу бугай, с какого только хутора его вытащили. Огромный, стриженный будто под горшок, как крестьянин царской России, ростом с 2 метра, то есть на полголовы выше меня, и весит центнера полтора. Кабанов, похоже, кулаком забивает, никакими инструментами не пользуется. Но против меня одной силы мало, нужно еще умение ее применить. А с этим у колхозного порубка наверняка проблемы. Я гораздо легче, но бить кулаками в стойке не буду. Брошу его на канвас, толпа придет в восторг, и сделаю болевой. Когда лупишь по башке, можно ненароком пальцы травмировать, а этого очень не хочется. У меня через месяц настоящий бой, не в криминальном подвале, а за неделю до этого, день рождения, почти юбилей, 25 лет исполняется. Не знаю, как буду отмечать. Родители у меня погибли, когда был маленький, с девчонкой недавно разошился, а друзей у меня мало, я одиночка по жизни. Взгляд противника, правда, настораживал. Зомби, просто зомби. Смотрит, будто не понимая, куда попал и что он здесь делает. Двое его друзей в углу, такое впечатление, тоже не могли сообразить, что с ним случилось. Мне даже отсюда слышно, как они спрашивают, все ли с ним в порядке, а он не отвечает. Хотя что мне до этого? Переволновался, наверное, такое бывает. Потерпи, друг, через пару минут отправишься домой. Больно будет не очень, и денежку какую-то заработаешь. Сигнал, и мы сошлись. Я долго думать не стал, схватил противника за туловище и попытался подножкой опрокинуть на спину. Когда сближались, снова отметил его глаза, распахнутые, почерневшие, будто их обладателя колдун Вуду вчера выкопал из могилы. Да еще пена из рта выступает. Какого черта его выпустили на ринг в таком состоянии? И тут я понял, что мне будет непросто. Очень непросто. Зря смеялся над ним. Может, из-за аффекта силой сейчас он обладал просто безумной. Валить его подножкой, все равно, что бронзовый памятник толкать с постамента. Я даже растерялся, впервые за долгие годы. А потом он прихватил меня за шею. Не за горло, просто надавил предплечьем, когда мы стояли, сцепившись. На такое вообще внимание обращать не надо, но я почувствовал, будто меня придавило бетонной плитой. Этого не может быть, только и успел подумать я перед тем, как померк свет и послышался треск моей ломающейся шеи. Я открыл глаза и увидел черное, полное звезд, небо, ночь, шумел ветер. Я осторожно оглянулся по сторонам и сел. Что со мной произошло? Почему я здесь, в поле среди холмов, на огромном камне, изрисованном странными знаками, а вокруг меня по кругу стоят другие камни, наподобие Стоунхенджа? На мне светлые холщовые штаны, какие носили 100 лет назад, такая же рубашка и кожаные сапоги. И мое тело, я ли это? Недавно был дождь, я наклонился к луже. Другое лицо, черты тонкие, аристократические, и волосы не коротко стрижены, как раньше. Но мышцы остались, и рост такой же. Я сжал кулак и понял, что смогу постоять за себя и сейчас. Но где я? Что происходит? Вдруг верхушка холма слева засветилась, и оттуда показался огромный силуэт, метров 20 в высоту, не меньше. Черный, будто каменный, но похожий на человека демон с рогами и пылающими глазами. Я оцепенел. Надо бежать, но куда? А потом внутри что-то подсказало, не торопись. Еще неизвестно, что будет дальше. Демон подошел ближе, остановился за кругом камней Стоунхенджа и стал на меня смотреть. Я решил не шевелиться. Наконец демон недоверчиво сказал: «Надо же, живой!» И захохотал так, что у меня заложило уши. «Почему я не должен быть живым?» «Потому что недавно был мертвым», — улыбаясь, ответил демон. «Я и ушел, решив, что все бесполезно. Но ты сильный, сильнее, чем я думал. Хотя, чему я удивляюсь?» «Мертвым, конечно», — ухмыльнулся зубастой пастью демон. «Мертвым и холодным, как эти камни. Точнее, не ты, а тело, в котором ты сейчас находишься. Меня затем и позвали, чтоб я украл тебя у смерти и поместил сюда». «А чье это тело?» — спросил я и вдруг понял, что у меня свежий шрам на виске. «Какая тебе разница?» — последовал ответ. «Теперь, твое. Ну ладно, погиб один парень из магического клана, но погиб не очень, тело почти целое, вот оно тебя и приютило с моей помощью, ха-ха-ха. Какой еще клан? Что вообще происходит? Где я? Кто ты, наконец?» «Я, Байр», — важно сказал демон. «Призвать меня сюда стоит больших трудов, и еще больших стоит попросить что-то сделать и тем более попросить перенести душу из человека другого мира в новое тело. Жаль, человек, который все это затеял, сейчас мертв. Мертв настолько, что даже я бессилен. Объясни мне, пожалуйста», — взмолился я. Демон ухмыльнулся. «Скоро ты все узнаешь, даже узнаешь, кто ты. Если не умрешь, конечно, второй раз за час. Оживлять тебя снова я не буду. Надоело. Да и тот, кто убил призвавшего меня и ждет сейчас, чтобы я ушел, знает, как уничтожать тела, так что вспоминай то, что ты умел раньше, задолго до той жизни, в которой ты дрался для развлечения толпы». Демон поводил в воздухе огромной лапой, нарисовав непонятный горящий знак, перечеркнутую пентаграмму. Она повисела секунду и растворилась без следа. Потом он что-то произнес на непонятном языке. «А теперь мне надо вернуться в свой мир. Я отойду подальше, чтобы не обжечь тебя. Иначе будет глупо». Он пошел обратно за холм, но по дороге оглянулся. «Кстати, если тебе интересно, сегодня я тебя не только оживил, но и убил. Это я вложил силу в твоего соперника. Надеюсь, он не окончит дни в психушке, хотя, скорее всего, так и случится. Ха-ха-ха». Байер скрылся за холмом. И через секунду над его вершиной взвелось пламя и меня ударил порыв горячего ветра. Демон вернулся домой. «Где я нахожусь и что со мной случилось?» Он объяснить отказался. «Но хотя бы оживил, спасибо и на том». «Нет, спасибо отменяется», я вспомнил его слова про наделение противника нечеловеческой мощью. «Если подвести итог, то получится вот что. Я нахожусь в другом мире, где правит магия. Кто-то призвал демона, обладающего огромными возможностями, чтобы он оживил меня в теле недавно погибшего человека, но до этого обратился к демону с просьбой меня убить, что тот и сделал, наделив моего противника на соревнованиях звериной мощью. Человека, просившего демона, тоже кто-то убил, и скоро может убить меня, кому-то в этом мире я сильно мешаю. Как не позволить ему это сделать? Оружия у меня нет, а голыми руками много не навоюешь. Не полезут ко мне драться на кулаках, точно не полезут. Надо убраться с этого чертового камня, где-нибудь спрятаться, посмотреть, кто придет и дальше действовать по ситуации. Но я не успел. Сверху, откуда-то с самого неба, послышалось хлопанье крыльев. Я поднял голову, спрыгнул с камня и откатился в сторону, потому что обладатель крыльев, оскалив пасть, пикировал прямиком на меня. Летучая мышь черного цвета, только увеличенная в сотню раз. Мерзкая поросячья мордочка и такие клыки, что запросто перекусит пополам. Но сейчас чудовище промазало, чуть не врезалась в землю и взлетела обратно, чтобы снова попытаться меня сожрать. Радость была одна, силы, скорости и рефлексов я не потерял. Кувыркнулся с камня, чуть ли не сальто сделал, а потом вскочил, готовый сражаться. Все со мной. Я по-прежнему могу схватить любого человека, а потом швырнуть его через весь ринг, или ударить ногой так, что противник будет час валяться в нокауте. Если... Конечно, его душой не завладел демон, услужливо подсказала мне память. К тому же сейчас мне предстоит сражение совсем не с человеком. Летучая мышь сделала второй заход, и снова промазала, на этот раз почти зацепив меня когтистой лапой. Мозги у твари немного соображали. Делать выводы из ошибок она явно умела. Я, правда, тоже умел анализировать ситуацию. Увы, размышления меня не порадовали. В лучшем случае я героически погибну, нанеся противнику небольшой урон. Весовые категории с мышкой у нас разные, а клыков и когтей у меня нет вовсе. Но вдруг мне вспомнились слова Баира о том, что я что-то умел в прошлой жизни, то, что может сейчас помочь. И что же это? Тем временем тварь спикировала на меня в третий раз. Она летела намного медленней, так, чтобы успеть свернуть за мной, куда бы я ни подался. «Вспоминай», — сказал внутри меня голос демона, «вспоминай». И я вспомнил то, на что намекал Баир. Я поводил рукой, изобразив тот же знак, который он рисовал, и я почувствовал странное напряжение в правой руке. Воздух около нее задрожал, сгустился, стал полупрозрачным. Пальцы непроизвольно сжались, но не до конца, потому как ладонь почувствовала, что в ней что-то появилось, рукоять прозрачного меча с тонким метровым лезвием, поблескивающим при свете звезд. Проверять, настоящее ли это оружие, было некогда. Летающий монстр находился уже в нескольких метрах от меня, поэтому я схватил меч двумя руками и ударил навстречу. Оружие настоящее, понял я, когда клинок рассек чудовище чуть ли не пополам. Зверь ударился о землю, замахал в судорогах крыльями, но скоро затих. Кровью он забрызгал один из стоящих неподалеку камней, и тот немного засветился. Я нахожусь в мире, где сильно распространена магия, подумалось мне. Зачем я тут оказался, понятно не очень, но наверняка станет ясно дальше. Мир этот жесток, кто-то хочет меня убить. Именно он прислал эту тварь. Я начал внимательно рассматривать меч. Если не обращать внимания на то, что он сделан будто из стекла и появился в руках странным образом, то ничего необычного. Увесистый, держать удобно. При ударе о череп летучей мыши чуть не вылетел из рук, но так и должно вести себя холодное оружие. Возник он после нарисованного знака и исчезать пока не спешил. А что будет, если... И я положил меч на землю. Через несколько секунд он стал совсем прозрачный, а затем исчез без следа. Выходит, его надо постоянно держать. На этом уровне владения магией, подсказала мне память. Я снова нарисовал знак, которому научил Баир, и опять произошло то же, что и в прошлый раз. Воздух стал плотным и превратился в клинок. Отлично. По крайней мере, я вооружен. Но что дальше? Сдохни, ублюдок. Раздался вопль. Кричал вышедший из-за камней бородатый мужчина лет 50, одетый в рясу темно-зеленого цвета. Вернись в ад. Его слова явно предназначались мне. Дядя, похоже, не слишком верил, что я добровольно выполню его просьбу, поэтому решал мне помочь. Правой рукой он будто достал из воздуха увесистый булыжник, и тот полетел в меня, как ракета, причем незнакомец его даже не кидал, лишь выпустил из руки, и тот будто включил двигатель. Едва я успел уклониться, как за ним полетел второй камень и третий. Четвертый я отбил мечом, от удара булыжник раскололся на куски, обсыпав меня земляным крошевом. «Чего тебе надо?» – закричал я, но незнакомец не ответил. Он был слишком занят, пытаясь меня убить. Выяснив, что камни не работают, он перешел к другому заклинанию. Я увидел, что из земли около меня начали расти небольшие столбики, затем превращающиеся в уродливые черные руки с огромными когтями на пальцах и пытающиеся схватить меня. Я срубил одну мечом, рука упала и стала безжизненной грязью, но на ее месте тут же показалась другая, не лучше прежней. Если схватит, когти вопьются до костей. Поэтому я, перепрыгивая через эти странные шевелящиеся растения, кинулся к колдуну. Тот явно ждал этого, потому что следующим заклинанием покрыл себя с головы до ног какой-то серой шкурой, напоминающей доспехи, и шагнул в самую гущу извивающихся земляных рук. Отрубив несколько из них, я ударил его в грудь мечом, но не пробил шкуру, лишь заставил колдуна пошатнуться. Плохо дело, понял я, меч бессилен против его непонятных доспехов, а земляные когти рано или поздно меня раскромсают. Но затем я придумал, что делать, схватил колдуна за ноги, положил его на плечо, донес до камня, на котором пришел в себя полчаса назад, и с размаха, в лучших традициях ММА, бросил противника вниз головой. Магическая шкура не спасла колдуна. Упав на камень, он обмяк, и земляные руки тут же перестали шевелиться. А потом шкура потрескалась, начала сваливаться кусками, и я увидел, что он мертв. Его защита помогала от режущего оружия, но падение разбило ему голову. Кровь заливала лицо ручьями. Все точно закончилось. С отвращением я попытался отыскать у него что-нибудь в карманах, но карманов на его странной рясе не было ни одного. И что теперь? Отсюда надо срочно уходить. На смену этому придурку явится другой, а то и парочка. Но куда идти, непонятно. Значит, пойду хоть куда-нибудь, пробормотал я, отправился по дороге между холмов. Не успев пройти и сотни шагов, справа, под чахлым кустом я заметил лежащее тело. Еще один мужик, мертв совсем недавно, кровь еще сочится. Выглядит так, будто попал под камнепад, синяков и ссадин не перечесть. А может, и вправду попал, рядом камней валяется уйма. Постарше того, с которым я воевал, с совсем длинной и седой бородой, хотя чем-то на него похож, одет иначе, не в рясу, а в куртку, несмотря на теплую погоду. Не благодаря ему ли я здесь? Демон говорил, что тот, кто призвал его, убит, поэтому наверняка он, если в этом мире трупы везде не валяются через каждые 50 метров. В карманах ничего не нашлось, ни вещей, ни документов, ничего, что могло бы пролить свет на происходящее. Ладно, надо идти дальше. И тут из-за холма показалась девушка, лет 25, черноволосая, стройная, в темном платье. Рядом с ней огромный волк, точно не собака, я в собаках разбираюсь. Волк смотрел на меня недобро, я ответил ему таким же взглядом. «Пойдем», сказала мне девушка. Я пожал плечами. «Бояться не стоит, потому что опасность везде и куда-то идти все равно надо». Мы отправились за холм, к месту, откуда Баир вернулся в свой мир. Земля там была черной, как после пожара, а кое-где действительно еще тлели угольки. Посреди обугленной лужайки стоял человек. Уже издалека его лицо показалось мне странным, а подойдя ближе, я и вовсе обомлел. Он оказался похож на меня, как брат-близнец, и одет был так, как я, в такую же светлую рубашку и брюки. Но потом я увидел его лицо, на нем не было никаких эмоций, будто неживое, сделанное из воска. Человек, или кто это, молча стоял и смотрел на нас. Он не настоящий, гомункул, выращенный из крови твоего тела. Он почти ничего не понимает, а зачем его сделали, сейчас увидишь. Девушка что-то сказала ему, и он пошел к камням, среди которых я очнулся. Но, не дойдя пары десятков шагов, тяжело опустился на землю, будто был ранен и не мог идти дальше. Его светлая одежда хорошо виднелась в темноте. «Прячься», ничего не объясняя, сказала девушка. Глава 2. Мы поднялись на холм и, немного высунув головы, начали следить за гомункулом. Волк без команды тихо сел у нас за спиной. Мы ждали, наверное, с полчаса. Не происходило ничего, а потом земля вокруг сидящей фигуры странно задрожала и провалилась. Из нее с шумом возник чудовищный рот, похожий на человеческий, с красными пухлыми губами, зубами и языком, но шириной в несколько метров. Он схватил даже не попытавшегося убежать гомункула и утащил вниз под землю. Через несколько секунд ни силуэта в белой рубашке, ни монстра стало не видно. Осталась лишь яма, в которой мог поместиться легковой автомобиль. Я оглянулся на девушку, но она приложила палец к губам и вцепилась в мою руку, чтобы мне не пришла идея встать. Мы снова замерли в ожидании. Как оказалось, не зря, из-за холма напротив вышли две фигуры и направились прямиком к яме. Подойдя к ней, они постояли на краю с минуту, смотря вниз, затем, о чем-то разговаривая, ушли обратно. «Это они его убили?» – прошептал я. «Да», – коротко ответила девушка. «Идем». Через несколько минут впереди показалась река. У берега небольшая лодка, а в ней темная фигура в черной одежде. Лица не видно, капюшон натянут почти на лицо. Девушка жестом велела залазить, я пожал плечами, подчинился и даже помог ей перешагнуть через бортик. Волк прыгнул следом. Тот, кто дожидался нас в лодке, начал грести, и она быстро заскользила по воде навстречу течению. Тут я рассмотрел его лицо и вздрогнул, будто копия того деревенского парня, который прикончил меня в ринге. Такие же почерневшие глаза и перекошенный рот. Греб он без устали и с нечеловеческой силой. Он тоже не настоящий, сказал я девушке просто за тем, чтобы что-то сказать. «Да», — ответила она, — «но лучше молчи и смотри по сторонам. Надо спешить, может появиться еще кто-то из клана Земли, и тогда нам конец». Плыли, наверное, с час, ночь еще не кончилась, когда мы пристали к заросшему деревьями берегу. Гомункул, не сказав ни слова, начал прятать лодку в густых камышах, волк остался с ним, а мы пошли тропинкой через лес, который становился с каждым шагом все гуще и темнее. Через несколько минут мы пришли. На маленькой полянке, спрятанной под густыми кронами, стоял бревенчатый домик с заросшей мхом крышей. «Ты ведьма», — сказал я девушке. «Кто еще может тут жить? Боишься?» — засмеялась она. «Ни капельки», — улыбнулся я, но чувствовал себя все-таки напряженно. За два прошедших часа меня убили, воскресили, поместили в чужое тело, снова попытались убить, а потом я, чтоб еще раз не умереть, пришел в гости к ведьме. Есть от чего башке пойти кругом. Внутри оказалось уютно, насколько может быть уютно в доме колдуньи. Над столом светилась гнилушка, но горела ярко, почти как маленький фонарик. На каждой стене висели листья, травы, а кое-где лапы, хвосты и сушеные головы всевозможных тварей, к счастью небольших. Жизнь из некоторых, как мне показалось, ушла не совсем, при свете гнилушки они будто встречались со мной ненавидящим взглядом. «Выпей, поможет», сказала ведьма и протянула мне деревянную чашку с мутной жидкостью. Я решил, что это алкоголь, но отказываться не стал, хотя в прошлой жизни был совсем не пьющий. Однако ошибся, там оказался какой-то травяной чай, и после нескольких глотков я действительно почувствовал себя лучше. К тому же у меня, как в ускоренном кино, начали затягиваться царапины на руках, случившиеся драки все-таки даром не прошли. «Я Анна», сказала девушка. «Да, я ведьма. Можешь называть так, если хочется. Меня, если вдруг что-то случится, попросили встретить тебя и рассказать о том, кто ты и о многом другом. Случилось. Человек, который обращался ко мне с просьбой, мертв. Люди, которые его убили, думают, что убили и тебя заклинанием вызова подземного твари, чтобы обмануть их, и был сделан гомункул. Если они узнают, что ты жив, снова попробуют убить тебя, да и меня тоже. Но заплатили мне за опасное дело щедро, да я и не пугливая. Так что спрашивай». Я кивнул. «Хорошо, начну с самого начала. Где я нахожусь?» «В Сибирской империи», ответила Анна. «Недалеко от города Пермь. Сейчас 1903 год. Во второй половине прошлого века на планете после падения метеорита вспыхнула странная чума. Она превращала заразившихся людей в безмозглых чудовищ и прокатилась по всем континентам. Умерло больше половины населения. Потом она потихоньку прекратилась, а изменившиеся либо погибли, либо были убиты. После чумы по свету пошли войны и революции. Многие государства перестали существовать. Россия разделилась на две части – Центральную Республику и Сибирскую империю, в которой мы сейчас находимся. Еще 10 лет назад они воевали, но сейчас вроде все спокойно. Есть много миров, таких, в котором был ты, серых, скучных и других, похожих на этот, полных опасностей и магии. Здесь выживают только сильные. «Ты сильный?» — улыбнулась она. «Да», — нескромно сказал я, — «сильный. Только объясни мне, кто я?» «Александр Ковалев», — сказала Анна. «Так тебя звали и в этом мире, и в том, в котором ты только что был. Когда-то тебя здесь убили, твоя душа отправилась в долгое путешествие и наконец попала в тело, в котором ты только что находился. А потом тебя снова позвали сюда. Почему? Ты был главой аристократического рода, использующего магию земли, заклинание верхнего угла магического шестиугольника, самую благородную магию, как считали многие, потому что в ней больше всего заклинаний. Но тебя убили много лет назад, свои. А сейчас один человек из клана решил, что без тебя не обойтись. Он долго готовил вызов одного из высших существ, демона Байра, наделенного огромной властью и сумевшего поселить твою душу в тело погибшего человека. А перед этим убить меня, сказал я. Да, пожала плечами Анна. По-другому, никак. Тот, кто позвал демона, мертв? Девушка кивнула. Его выследили и убили, но помешать ему не смогли. Он уехал далеко из Мурманска, в котором находятся главные магические кланы Сибирской империи. За ним послали погоню, и один из направленных на поиски отыскал его здесь. Когда Байр был рядом, он побоялся показываться. Я вздохнул. Новости радовали не очень. И что мне делать дальше? Для начала я немного научу тебя магии. Точнее, ты вспомнишь то, что знал. Ты уже начал припоминать, и это хорошо. Есть 6 видов магии, сказала она. 6. Земля, огонь, воздух, вода, некромантия и призрачная магия. Магия призрачных клинков. Ее еще называют недомагией, магией бродяг. Многие говорят, что магии на самом деле 5 и 6 не может быть наравне с ними. В ней меньше видов заклинаний, чем в других, всего 7. В остальных 8, а в стихии земля 9, поэтому те, кто ей владеет, смотрит на остальных свысока. Магия призрачных клинков в нижнем углу шестиугольника. Это ее я вспомнил, призвав меч, сказал я. Байр показал мне заклинание. Если б ты уже не умела им пользоваться, у тебя бы ничего не вышло. Колдун проходит посвящение и получает возможность пользоваться одним видом магии. Если только не найдет могущественный артефакт, в котором будет какое-нибудь заклинание, обычно простенькое. Но кто-то с редким даром может изучить две магии. Такие люди еще и быстро учатся. Гораздо быстрее других. «Ты о ком?» – спросил я. «О тебе». «Повторю, ты в прошлой жизни был сильнейшим магом Ордена Земли и одновременно использовал призрачные клинки». Причем они нравились, они тебе больше всего остального, в том числе и за это тебя не любили. Хотя убит ты был, как мне кажется, по другим причинам. В каждой магии, продолжила она, есть уровни заклинаний. Заклинания первого уровня, самые слабые, 12-го, сильнейшие. О заклинаниях выше ничего не известно, но мало кто умеет пользоваться высокими уровнями. Наверное, только главы кланов и приближенные к ним. «А ты что можешь?» «Я, ведьма», — ответила Анна. «Владеть заклинаниями, как маги стихии, я не умею, и держусь от всех дворянских кланов подальше. Зато очень хорошо варю зелья, мне подчиняются звери, и я знаю алхимию, благодаря которой погиб не ты, а твой двойник. Не думаю, что со мной придется просто даже опытному колдуну. Еще существует божественная магия», — помолчав, добавила она. «Людям она недоступна. Только высшим существам вроде Байра. В нашем мире, к счастью, они появляются редко. С ними можно справиться только целой армией, да и то, получится ли призывать их, преступление. Забыла сказать, что на заклинание расходуется энергия, которая есть в каждом человеке. 1000 заклинаний в час сделать не получится. У сильных магов энергии больше, чем у начинающих». Она встала из-за стола, сняла с полки маленькую бутылку с черной жидкостью и, налив немного в чашку, протянула ее мне. «Пей». «Что это?» – спросил я. «Пахло из чашки мерзко». «Пей, не забивай себе голову. Один глоток, и ты ненадолго уснешь. В драке с летучей мышью ты получил достаточно опыта, чтобы изучить кое-какие заклинания первого уровня. Потом ты научишься входить в транс без зелий. А пока пей, не бойся. Если бы я хотела тебя убить, то не спасала бы. Мне оставалось только поверить, и я послушно приложился к чашке. Запах был отвратительный, а на вкус жидкость оказалась еще хуже. Скоро я почувствовал, что засыпаю. Я стоял посреди каменной пустыни. Была ночь, а может, здесь такой день, потому что в прозрачном небе висело черное, будто поглощающее свет солнце. Кое-где росли чахлые растения. Мимо, не обращая на меня внимания, проползло похоже на жука существо размером с кулак, а впереди, в минуте ходьбы, стоял замок. Возвышался темной скалой будто до самых звезд. Ворота были открыты. Я отправился к ним, осторожно ступая по острым камням. Двор и внутри него, дверь в замок. Я толкнул ее, она заскрипела и пропустила меня. Дальше лестница. На второй этаж не подняться, он заперт, но на первый я зайти могу. Коридор, похожий на пещеру, со множеством дверей. Но только одна из них открыта. Я заглянул в первую. Маленькая комната, темная и пустая, без окон. На столе горит масляная лампа, рядом с ней лежал желтый лист пергамента с нарисованным глиняным человеком и рисунком, похожим на каббалистические символы. Я взял лист, тут же передо мной появился призрак человека в капюшоне. Он поднял руку и поводил ей в воздухе, сделав какой-то знак, и что-то сказал. Я понял, что никогда это не забуду. А потом лампа погасла и наступила кромешная темнота. Я очнулся лежащим на полу в домике Анны. Она сидела на моем стуле рядом со мной. «Ты сам упал», — сказала она. «Не подумали мы, где я был?» — спросил я. «В астральном мире. Идем». Мы вышли на поляну. Ночь еще не закончилась, но луна светила ярко. «Повтори движение, которое увидел. Только не просто так. Надо захотеть, чтобы у тебя получилось заклинание». Я пожал плечами и нарисовал знак призрака. Про желание она могла не говорить. Мне и так очень хотелось, чтобы у меня что-то вышло. И я почувствовал, как руки налились тяжестью. Из ладоней потекли прозрачные извивающиеся нити. В десятки шагов от меня они ушли в землю. И она начала вспучиваться и превращаться в земляного человека, голема. Невысокого, но кряжистого, с руками толще моих ног. Через несколько секунд он уже полностью сформировался и стоял, неподвижно замерев. «Прикажи ему что-нибудь», — сказала Анна. «Подпрыгни», — мысленно сказал я, и голем подскочил на месте. «Ударь то дерево», — добавил я, кивнув на растущую с краю поляны сосну. Голем подбежал к нему и стал молотить его кулаками. Дерево заколыхалось, от рук голема полетела грязь. теперь отзови его. Уходи, сказал я, вспомнив, что именно это говорил когда-то давным-давно, в прошлой жизни, и голем послушно рассыпался на земляные куски. Получилось, воскликнул я. Да еще как, ответила Анна, а потом улыбнулась. Идем дальше. За окружающими поляну деревьями, как выяснилось, лежало озеро, небольшое, тихое, заросшее цветами. Вода блестела при свете луны. «Красиво», — сказал я. Анна ничего не ответила, подошла к самому берегу и сняла платье. Под платьем у нее не было ничего. Я заметил на плече девушки маленькую татуировку, изображавшую морскую волну. «Не хочешь искупаться?» Анна с насмешливой улыбкой повернулась ко мне. Я ничего не ответил и тоже разделся. Вода оказалась теплой, почти горячей. Как хорошо в ней оказаться после всего, что со мной сегодня случилось. «Иди ко мне», — сказала Анна через минуту, когда мы уже наплавались. «Ты же не боишься?» «Ничуть», — ответил я, обняв ее. Потом мы вернулись в избушку. Потихоньку начало светать. «Теперь ты должен идти», — сказала девушка. «Ты отличный любовник, но я не могу оставить тебя у себя». Она вынула из сундука вещи. «Переодевайся и иди на берег. Возьмешь лодку, на которой мы сюда добирались, и отправишься вниз по течению. Через пару часов увидишь на берегу городок Никольск. Через него проходит железная дорога, там много новых людей. Может, на тебя и не обратят внимания. А что я там буду делать?» Анна помолчала. «Не знаю, но здесь ты оставаться не должен. Я сделала для тебя все, что могла и выполнила договор. Через несколько минут я в одежде рабочего, куртке, брюках и сапогах сидел в лодке, не спеша, работая веслами. Торопиться не хотелось очень. В голове крутилась одна мысль, что я буду делать, когда приплыву. У меня ни денег, ни документов. Впереди показались маленькие домики, в отдалении загудел поезд. Вот и обещанный городок. Я направил лодку к берегу. Первое впечатление было удручающим. Грязь на дороге, дома убогие, окна многих заколочены. Сразу вспомнился рассказ Анны об эпидемии и войне. Из любопытства за час я обошел весь город, но ничего интересного не увидел и что мне делать дальше, не придумал. В центре, правда, многие дома выглядели получше, двух, трех или даже четырехэтажные, но там жила местная знать, а я к ней точно не относился. Грустный и расстроенный, я пошел на вокзал. Наверное, надо попробовать добраться до большого города, может, там что-то удастся для себя отыскать. Но для этого нужно еще заработать на билет, а как это сделать, непонятно. Здание вокзала было не только самым большим в городке, но и самым грязным. Бродяг и нищих вокруг него десятки. Также мелькали рабочие станции, по виду мало отличающиеся от бродяг. Лучше всех были одеты пассажиры. Они выходили купить что-нибудь в буфете и спешили обратно в вагоны. Я думал, что на меня никто не обратит здесь внимания, но скоро ко мне подскочил какой-то тип, лет 40, в одежде поприличней, чем у большинства людей на станции, но совсем не роскошной, маленький с небольшими усиками, рожа хитрая. Мне она сразу не понравилась. «Кто ты?» – спросил он. «На бродягу не похож, слишком чистый. Наверное, ты солдат. Сбежал с фронта, надоело сидеть в окопах даже во время перемирия. Или с каторги удрал. Если посвободился как положено, у тебя была бы справка. Есть такая?» «Нет», — ответил я, думая, чего ему надо. «Сдать полиции меня хочет?» «В полицию я не хочу. Паспорта у тебя тоже нет», — с довольной улыбкой сказал дядя. «Я по лицу могу отличить людей с ним и без него. Нет паспорта. Чего ты хочешь? Не волнуйся, полиции я ничего не скажу. Меня вообще не интересует, кто ты. Я Митя, набираю людей для строительства железной дороги, вот и все. Ты парень крепкий, подойдешь, да и деваться тебе некуда». Я задумался. Удовольствие от копания земли где-то посреди леса невелико, но есть что-то надо, и деньги на билет нужны. «Согласен», — сказал я. Глава 3. «Прекрасно», — заулыбался тип. «Иди на край станции, увидишь там вагон, около него толпа таких же, как ты. Сейчас его подцепит к паровозу, и поедем. Как называть-то тебя? Настоящее имя мне не нужно, но как-то обращаться к тебе надо». «Александр», — ответил я, — «Кузнецов». «Ишь ты, Александр, прям аристократ какой. А может и впрямь беглый аристократ, бывают и такие», — подмигнул Митя. «Но мне без разницы. Вагон серый, ржавый, без стекол. Рядом с ним человек 15 бродяг. Сидят, кто на рельсах, кто на земле. Даже костер развели. Рожи, будто всю жизнь пьют, не просыхая. Хочется верить, что я тут ненадолго. Общаться с ними смысла не видел, поэтому встал в сторонке. Через несколько минут прибежал Митя, загнал всех в вагон, сказал, что сейчас отправляемся. Не обманул, скоро приехал паровоз, лязгнуло наш вагончик, прицепился. Ехало часа два. Народ орал песни, я смотрел в разбитое окно на проплывающие мимо леса. Прибыли, выгрузились. Нас тут же построили бригадиры, объяснили, что делать, разбили на группы, и мы принялись копать землю, таскать бревна, укладывать шпалы. В середине дня дали есть. Как ни странно, еда оказалась нормальной, думал, будет хуже. Вечером работа закончилась. Люди разожгли костры, опять загорланили песни. Откуда-то появилась водка, хотя бригадиры пить запретили. Я стоял в стороне, решил, что спать в вагоне вместе со всеми не буду. Лучше как-нибудь на улице, не замерзну. И тут ко мне подвалили трое. Один, похоже, главный, бугай с широченной мордой, и два его приятеля, ростом пониже, но лица злобные, тюремные, просто кошмар. «Ты чего уходишь от всех?» — обратился ко мне главный. «Ты нас что, не уважаешь?» И они уставились мне в глаза звериными взглядами. «Очень уважаю, но мне и тут хорошо», — ответил я. «Врешь», — прорычал бугай, — «ты небось, грамотный, со столицы приехал, сейчас мы тебя научим, как правильно себя вести». Первым на меня кинулся не он, а один из его друзей, тот, который слева, широко замахнулся, но ударить не успел, мой кулак угодил ему в подбородок, и бандит мгновенно отключился, упал лицом вперед. Главный вытаращил глаза от удивления, но второй его приятель останавливаться не захотел. Наклонившись, он решил схватить меня, но идея оказалась плохой, столкновение с коленом его голова не выдержала, и он тоже плюхнулся на землю. Бугай, похоже, был у них главным не только потому, что самый здоровый, но и от того, что самый умный. Я ничего», — забормотал он, держась рукой за карман. «Что там у тебя?» «Ничего, ничего», — испугался он. «Почему ты врешь? Боишься, что отниму?» Вместо ответа бугай достал из кармана заточку. Ждать, пока он ткнет меня, я не стал и ударил его ногой сбоку по голове. Сделал знаменитые маваши. С таким ударом он точно пока не встречался и рухнул, как подкошенный. Нокаут. Я поднял заточку, отошел подальше и сел под дерево. Мимо шел один из тех, с кем я сюда приехал. Он остановился и, не поворачиваясь, сказал так, чтоб никто, кроме меня, не услышал. «Они зарежут тебя ночью. Я их знаю. Теперь либо ты их убьешь, либо они тебя. Они многих убили. Их тут все ненавидят. А главный, Иван, еще и чудовищ вызывать умеет. У него бабка была колдунья, пока ее не сожгли. Он говорил, что мстит всем, кто сделал ему плохо. Гордится этим. Даже в лесу ты от них не спрячешься. Найдут. Весело, однако, кому-то быть сегодня ночью мертвым. Но если я бандитов прикончу, все будут знать, кто это сделал. Полиция приедет или что тут происходит, ее не интересует. Одним бродягой меньше, одним больше, какая разница? Может быть, а каких чудовищ любимая бабушка Ивана научила его вызывать? В любом случае, ночевать лучше подальше от дороги, решил я и углубился в лес почти на километр. Спать не буду, буду ждать. Бандиты очухались после моих ударов довольно быстро, после чего спокойно и молча куда-то ушли, будто совещаться. Нехороший признак. Темнело быстро. Я сел, облокотившись спиной на дерево на краю небольшой поляны, потом собрал листву, чтоб было теплее, и лег на нее. Как они меня найдут? У них что, собаки есть? Солнце зашло, показалась луна. Я лежал не шевелясь и прислушиваясь к каждому шороху. Ничего не слышно. И вдруг, со стороны железной дороги среди деревьев мелькнуло два темных силуэта. Волки, собаки, вынюхивают мои следы, но откуда они здесь? И какие-то чересчур большие, хотя собаки бывают разные. Потом стал виден третий силуэт, но он точно человеческий. Стоял, не шевелясь, за спинами снующих кругами животных. Потом они вышли из-за деревьев, и понял, кто это. Человеческий силуэт – это Иван, а шныряющие собаки – это превращенные в каких-то полуволков двое его друзей. Вот оно, бабкино колдовство. Полностью сделать из них животных он не смог, не доучила бабуля. Наверное, учебный процесс прервался, потому что ее учительницу сожгли. Бандиты шли на четвереньках в человеческой одежде, только головы у них стали похожи на волчьи. Я по-прежнему не шевелился, но тихонько сделал знак и вызвал призрачный клинок. Пусть подойдут ближе. И они подошли, учуяли и бросились ко мне. Иван шел за ними следом. не торопясь, не прячась, уверенный, что никуда я от них не денусь. Но я прятаться и не собирался. Оборотни прыгнули на меня почти одновременно. Я отскочил вправо, подставив вместо себя одному из них меч. Он пропахал в теле монстра глубокую борозду, однако не убил. Зверь завыл, вскочил с земли, снова кинулся на меня, но следующий удар навстречу разрубил ему голову, и для него все закончилось. Поскольку оружие было занято, от второго пришлось отбиваться ударом ноги, я удачно двинул оборотню в зубы, немного отбросив его, и только потом настало время клинка. Он ударил монстра в лоб и вышел с другой стороны. Иван, увидев это, сильно потерял в уверенности и бросился бежать. Опасности он сейчас уже не представлял, но уйти ему, зная его мстительность, я позволить не мог. Но если он успеет добраться до деревьев, то ночью догнать его будет затруднительно. И тут ко мне опять пришло воспоминание из моей прошлой жизни. А что, если... Призрачный меч вырвался из рук, и, подчиняясь моему взгляду, полетел вслед Ивану. Когда догнал, я представил, что клинок бьет его, и тот повторил мою мысленную команду, ударил бандита, почти разрубив его надвое. Вот это да! Жалея, что пришлось убивать, и в то же время придя в восторг от своих способностей, я попробовал еще помахать мечом. На расстоянии в десяток другой метров я мог управлять им, будто держа его в руках. Отлично. Затем я вернулся поближе к дороге и остаток ночи спал уже там. Утром мы начали работать без этих троих. Бригадир, пожилой усатый дядя, спросил, не видели ли их, но никто ничего не знал. Однако через час он отозвал меня в сторону. Куда они делись? Мне сказали, что у тебя была вчера с ними драка. Не знаю, пожал я плечами. Смотри, пригрозил мне бригадир, приедет полиция, и если найдут кого из них неживым, хотя мне плевать, это их заботы. Прекрасно, подумал я, только с полицией мне проблем не хватало. Если найдут в лесу тела, я первый подозреваемый. Когда через полчаса я услышал шум приближающегося автомобиля, то подумал, что это полиция за мной. Однако, я ошибся. За мной, но не полиция. Бросай работу и иди за мной, сказал мне подошедший бригадир. Что случилось? Не моего ума дело, ответил тот. Мне сказали сходить за тобой, я это и делаю. А если я не пойду, лучше сходи, а там как знаешь. Около автомобиля, один в один напоминающего раритетные авто начала 20 века, меня ждал хорошо одетый господин. Пиджак синего цвета, на носу очки, в руках поблескивающая трость. На вид ему было лет 35-40. Подтянутый, спортивного вида, ухоженный, как говорится, глаза насмешливые. Герман, представился он, довольно бесцеремонно осмотрев меня с головы до ног. Александр, ответил я, кто он такой и чего ему нужно? А потом я заметил на его трости рисунок, один к одному напоминающий татуировку Анны, волну. Вот как они меня нашли. А ведьма-то говорила, что держится в стороне от всех кланов. Обманывала, значит. Похоже, тут доверять никому нельзя. Если к тебе хорошо относятся, вероятнее всего, тебя хотят использовать. Предлагаю проехать со мной, улыбаясь, сказал Герман. Не думаю, что вам нравится такая работа и такой образ жизни. Прежде чем куда-то ехать, хочется узнать, куда и зачем, помедлив, ответил я. Не беспокойтесь, усмехнулся Герман. К тому же у вас нет большого выбора. Мне уже успели поведать, что после конфликта с вами пропали три работающих строителями бандита. Не знаете, что с ними случилось? Как бы сюда ни приехала полиция, по закону нельзя убивать даже бандитов. Да, выбора действительно не было, поэтому я молча открыл заднюю дверь и приземлился в своих грязных штанах на гладкое кожаное сиденье. Улыбающийся Герман открыл другую дверь и сел рядом. За рулем находился водитель, молодой широкоплечий парень лет 20. Наверняка он еще и телохранитель. Двигатель проскрежетал, запустился, и мы поехали по ухабистой дороге. Герман молча смотрел в открытое окно, а потом без улыбки, уже совсем другим голосом, жестким и серьезным, произнес: «Я граф Герман Уваров. Я уполномочен родом Уваровых вести переговоры с тобой. Мы знаем, кто ты и как тут оказался», а потом добавил: «Род Уваровых еще называют кланом магии воды». Он слегка помахал рукой, и я увидел, как в воздухе около его пальцев появился ледяной шар. Он повисел немного, потом быстро вылетел через открытое окно и разбился от дерева. Моя первоначальная догадка подтвердилась. «Чего клан воды от меня хочет?» Герман улыбнулся. «Для начала он хочет, чтобы ты обрел хотя бы часть своего былого могущества и готов тебе в этом помочь. К сожалению, ты не сможешь освоить искусство воды, хотя грустить об этом тебе не стоит, ты и так получил больше, чем большинство, умение владеть двумя видами магии. Я считаю магию клинков все-таки полноценной магией, почти наравне с другими, но есть большая проблема, ей мало кто владеет. Он развел руками. Не так давно сюда приезжал один человек. Он немного умел размахивать призрачным мечом. Откуда у него появилось это знание, никто сказать не может, но теперь это и не важно. Он переоценил свои силы, подрядился убить какого-то монстра в болоте неподалеку, но вышло наоборот, монстр убил его. «Так бывает», — мрачно сказал я, чтобы поддержать разговор. «Причем очень часто», — кивнул Герман и продолжил. «Он почти одного с тобой возраста и даже похож на тебя лицом. Ты получишь его паспорт, и никто ничего не заподозрит, тем более, что твою внешность мы слегка изменим. Людей, которые могут колдовать в двух стихиях, очень немного, но твои родственники из рода Земли абсолютно уверены в твоей гибели. Это они тебя убивали, ха-ха-ха. О нашем фокусе с гомункулом-двойником догадаться слишком сложно, и вообще они думают, что твое воскрешение – дело рук обезумевшего одиночки. Аня не говорила мне об этом, сказал я. Как я понимаю, ты уже о многом догадался. Одному здесь выжить очень сложно, поэтому приходится сотрудничать даже лесным ведьмам и окружению императорского двора. Мы использовали ее еще и потому, что в случае неудачи нам не хотелось, чтобы наша роль в твоем появлении здесь стала известна клану Земли. Это означало бы немедленную войну, а она нам не нужна. А все-таки... «Чего вы от меня хотите? Что я буду должен делать после того, как научусь тому, что умел раньше? Всему будет научиться сложно и, скорее всего, невозможно вообще. Но кое-что вспомнить нетрудно. И, когда это произойдет, ты начнешь выполнять наши поручения. Какие? Разные. Обычно простые. Чем сложнее задача, тем выше она будет оплачиваться. Убивать кого-то. Я решил все-таки произнести то, что пришло ко мне в голову». Герман помолчал и спокойно ответил: «Если и убивать, то только плохих людей. Хороших мы не убиваем». Повисла пауза на несколько долгих минут. «Согласен», — сказал я. «Вот и хорошо. Какое-то время ты будешь жить здесь. Мы нашли тебе преподавателя магии Земли. Он маг невысокого уровня, но кое-чему ты с ним научишься. Он хороший учитель. Только что вернулся с каторги. И за что же он сидел? Сколотил шайку, грабил банки и людей при помощи магии, отчего потом пришлось 10 лет добывать промерзшую руду. Но тебя это не должно волновать. Твое дело – научиться. И вообще здесь следует забыть о словах «хороший» и «плохой». Такие настали времена. Хороший тот, кто за тебя, плохой, кто против. Ясно, очень даже ясно, кивнул я. Ваш клан, значит, за меня? Да, мы будем заботиться о тебе, пока ты будешь делать то, что мы скажем. Оставшуюся часть пути мы молчали. Через полчаса машина остановилась в лесу, но, как я понял, рядом от станции. Дальше пешком, сказал Герман. Водитель остался в машине, а мы отправились по направлению к железной дороге. Идти пришлось очень недалеко, хотя и по кустам. Мы вышли к маленькому одноэтажному домику на окраине. Двор давно зарос травой, окна заколочены досками. Здесь давно не жил, но, несмотря на это, Герман уверенно открыл дверь и посторонился, пропуская меня. В комнате за следующей дверью нас ждала женщина. «Знакомься, это Вика», — сказал Герман. «Она изменит твою внешность». «Это обязательно?» — спросил я. «Не то чтобы мне была дорога моя новая физиономия, но я почувствовал себя совсем пешкой в непонятно чьих руках. Будешь выполнять наши указания, а теперь еще и лицо тебе исправим, причем согласия спрашивать не надо». Вика, красивая, высокая, с рыжеватыми волосами, посмотрела на меня с улыбкой. «Не бойся, больно не будет». В ответ мне осталось только мрачно посмотреть по сторонам. «Я отъеду», — сказал Герман, — «а вы занимайтесь». Вика раскрыла стоявший на стуле саквояж и достала из него несколько флаконов с разноцветными жидкостями, бинт, вату и зловещего вида медицинские инструменты. «Пей и ложись на кровать». Она протянула мне одну из склянок и кивнула на чудом сохранившуюся в этом доме кровать, застеленную свежей простыней. «Заснешь и очнешься уже другим». «Это каким же?» – пробормотал я. Пронеслась дурацкая мысль о смене ориентации. «А что, тут, наверное, смогут». Однако я выпил все из предложенного флакона, на быстро начавших заплетаться ногах дошел до кровати и свалился на нее. Море. Я сижу на огромном песчаном берегу и смотрю вдаль. Солнце спряталось за облаками, Дует ветер, но не холодно. Никого нет, я один, но вдруг я замечаю, что из воды медленно выходит женщина и на ней нет никакой одежды. Вика. Она подходит ко мне. Я же говорила, что это будет совсем не больно. Затем она начинает снимать с меня рубашку. Я очнулся уже под вечер. Солнце, как я понял по пробивающимся через заколоченные окна лучам, клонилось к закату. Вика сидела рядом. «Как себя чувствуешь?» «Хорошо», — ответил я. «Мне показалось, что ты глубоко заснул и видел интересные сны. Яркие, запоминающиеся», — с едва уловимой улыбкой сказала Вика, и я понял, что это она наслала на меня сновидение с ее участием. Я взял ее за руку. «Да очень интересные». Она убрала мою ладонь со своей. «Может, я как-нибудь загляну к тебе?» Но пока что снов достаточно. И посмотрев в зеркало, я шагнул к поставленному на стол зеркалу и увидел себя. Глаза поменяли цвет, стали серые, волосы тоже посветлели, подбородок немного подался вперед. Я стал больше похож на себя из прошлой жизни, на спортсмена, а не на аристократа. Впрочем, так даже лучше. И никакой крови, шрамов и прочих следов пластических операций. «Иди к машине», — сказала Вика, затем подошла ко мне и поцеловала в губы. «Так же страстно, как во сне, только переоденься, на стуле твои новые вещи, теперь ты не должен выглядеть, как бродяга, у тебя начинается другая жизнь». Глава 4. Автомобиль был на том же месте. Герман стоял, облокотившись на капот, и курил сигарету. «Тебя теперь не узнать», — довольным голосом сказал он. «Вылитый инженер с паровозного депо, хотя лицо, не обижайся, головореза, в прошлом мире был спортсменом», — ответил я. «А почему вы сразу ко мне не подошли, если я вам так нужен? Зачем я устраивался в дорожные рабочие? Ты должен понять, что идти тебе, кроме как к нам, некуда. Ну и хотелось убедиться, что ты по-прежнему готов драться и убивать. Среди бригадиров есть один наш знакомый, он рассказал нам. Друзья должны быть повсюду, ха-ха-ха». «Услышанное понравилось?» — мрачно спросил я. «Да, более чем. Ты убиваешь легче, чем в своем прошлом обличье. Если б ты тогда был более жестким, может и остался бы живым. Те, кому ты доверял, воспользовались твоей добротой. А теперь едем». Пара минут езды, и мы остановились около местной гостиницы. Выглядела она лучше подавляющего большинства местных зданий, покрашенная, четырехэтажная. Уже вовсю приближался вечер, и в окнах загорался свет от газовых ламп. Мне он показался очень необычным. Моя комната, несмотря на то, что была обставлена очень просто, показалась уютной. Хозяйка гостиницы, невысокая шустрая старушка, принесла еду и никаких вопросов не задавала. «Поживешь тут неделю-другую, а может и больше», — сказал Герман. «Столько, сколько будет нужно. К тебе придут два человека. Сегодня один, завтра другой. Делай то, что они будут говорить, но не слишком доверяй им. Я к тебе буду иногда наведываться. А может, не я, а кто-то из наших. Это не важно». Первый гость явился уже через несколько минут после ухода Германа. Им оказался невысокий седой мужчина лет 40, лицо обветренное, в оспинах. Догадаться о том, что он недавно вышел из тюрьмы, было нетрудно. «Я от Германа», — настороженно глядя в глаза, сказал он. «Николай, Коля, я тут неподалеку поселился, в другом доме. Герман сказал, что ты немного владеешь магией земли, но тебя надо подучить правильно». «Да, так и есть. Тогда собирайся, не будем терять времени». Мы отправились в лес, который виднелся за окнами, на ближайшую поляну, поросшую невысокой травой. «Что ты умеешь?» — спросил Коля. Я вместо ответа сделал посреди поляны голема, и больше ничего, признался я. «Интересно, как это у тебя получилось, что ты знаешь только это?» — удивился Коля. «Ну да это не моего ума дело. Короче, слушай», — сказал он, — «в замке теней, ты ведь был в нем, когда выучил заклинание, я добрался только до второго этажа, но для меня это очень хорошо, ведь как я научился магии, мой дед охранял графа с клана земли, и тот, обнаружив, что у деда есть магический дар, обучил его кое-чему. Когда охранник немного сведущ в магии, все же безопаснее». Коля развел руками. «Отец мой спился и умер», — продолжил он, — «а деда я видел часто, и он мне кое-что рассказал. Но я, дурак, после того, как узнал колдовство, решил им деньги зарабатывать. Хорошему голему ведь не трудно сейф с деньгами лапами разломать, а потом нас поймали. Кого убили, а кого на каторгу, мне повезло». «Ну да ладно», — спохватился он. «Чтоб попасть в замок теней, где лежат заклинания, нужен либо магический предмет, либо учитель. Хотя, По слухам, есть и другие способы. Учитель сделает все надежнее и быстрее. Я смогу провести тебя в те двери, в которые сам заходил. Он нарисовал в воздухе шестиугольник, и тот замерцал неярким пламенем. Смотри на него, не отрываясь, во все глаза. Закружится голова, все равно смотри. А потом иди по коридору до последней незапертой двери, и заходи во все комнаты. Сейчас я их открою. Один за другим он изобразил в воздухе 8 горящих знаков поменьше шестиугольника. Они держались в пространстве буквально по секунде, потом превращались в легкий дымок. Он, несмотря на ветер, летел ко мне, и, прежде чем исчезнуть, стелился около моих рук. «Смотри на шестиугольник», — повторил Николай, вдруг ставший очень серьезным. Я уставился на него, и скоро в глазах у меня потемнело. Я заснул, при этом понимая, что засыпаю, и очутился около замка, к которому меня отправляла Анна. Теперь я знал, что он называется замком теней. Я снова зашел в тот коридор, но теперь увидел открытой не одну дверь, а целых 8. Комнаты были такими же и отличались лишь рисунками на столах. Я смог разобрать только некоторые. На одном было лицо какого-то зверя, на другом – человек, надевающий клыкастую маску, остальные мне остались непонятны. А потом стены вокруг меня растворились, и я снова очутился на поляне. «Все хорошо?» – спросил Николай. «А теперь, пока солнце совсем не ушло, запоминай движение и повторяй за мной, хотя все движения тебе уже показывал призрак в замке». Новый рисунок в воздухе, и Коля вытащил откуда-то булыжник размером с кулак, а потом этот камень полетел вперед, пронесся через всю поляну и ударился от дерева. Я нарисовал то же самое и увидел, что рядом с моей правой рукой, которой я делал знак, открылось окошко или портал в другой мир, и там лежал камень очень похожий на Колин. Я схватил его, но в ладони он лежал плохо, трясся и подрагивал. «Мысленно скажи ему, куда лететь и отпусти его», — приказал Коля. Я так и сделал. Камень полетел и попал в то же дерево. «Рукой с такой силой не кинешь ни за что. Это заклинание камней», — объяснил Коля. «С каждым уровнем его сила повышается. Камни летят сильнее, становятся больше и изменяют форму. Потом я попробовал трансформацию земли. После него почва на площади примерно 10 на 10 метров превратилась в жидкую грязь. Идти по ней — удовольствие совсем ниже среднего».